Раньше он угнетал страну планомерно, с определенной целью – выжить побольше денег. Теперь же он душил и теснил ее лишь потому, что это доставляло ему утонченную радость. И творил он свое дело с бессостенчивой откровенностью, явно желая привлечь внимание Карла Александра, всячески стараясь вывести его из терпения своим самоуправством. Но тот молчал. И наружность еврея изменилась. Скользящая пружинистая походка стала тверже. Он теперь по-военному печатал шаг. Тверже, определеннее стали очертания щек, а пышные каштановые волосы, которые он раньше любил при каждой возможности выставлять на показ, теперь были скрыты под гладким париком. Старше, суровее стал он весь. Глубокий голос утратил ласкающую вкрадчивость. Часто слышался в нем гортанный, властный, неприятный призвук. «Чисто еврейский акцент», — говорили враги. Выпуклые глаза остались живыми и зоркими, обычно даже светились раболепным усердием, но временами в них непроизвольно мелькало что-то желчное, колючее, с трудом подавляемый зловещий багровый пламень. Тяжелее ступала под своим наездником кобыла Асиада. Уже не блистательного, возбуждавшего вражду и невольное восхищение светски непринужденного кавалера носила она. Бремя носила она, беспощадного притеснителя, который самому себе в тягость, всех ненавидит и всем ненавистен. Пышные пиры он задавал по-прежнему. Но пиры эти были отравлены и нерадостны гостям. Он любил при этом публично, по ходу разыгрываемого представления или как-нибудь иначе, язвить людей меткими оскорбительными шутками, вскрывать семейные или общественные незадачи гостей, и всегда без промаха попадал в самое больное место, так что многие из приглашенных весь вечер не помнили себя от мучительной тревоги, пощадит ли их хозяйское острословие. С женщинами он был пренебрежительно и дерзко галантен. Была на свете одна женщина. Лицо матово-белое, в глазах светились тайны тысячелетий. Когда говорила она, голос соловья казался хриплым перед ее нежным голоском. Теперь она покоилась во Франкфурте, земля под нею и над нею земля. Зачем же существовали другие? Они дышали, болтали, хихикали, раздвигали ляжки, стоило только их попросить. Да, эти все были таковы, а ее единственной уже не было среди живых. Вейсензе оправился от жестокого потрясения и теперь приглядывался и принюхивался к Зюссу. Что-то зрело в этом непостижимом, неукротимом человеке, который был не таким, как все. Что-то нарастало, какая-то чудовищная, ослепительная и оглушительная катастрофа. Тот не был таким, как он, тот не умел терзаться и терпеть. Сладострастно вдыхал председатель церковного совета серный запах близкого взрыва, и лишь жажда быть его свидетелем поддерживала жизнь в опустошенном человеке. А вызывающий задор Зюсса все рос. Он открыто держал себя властелином страны, не зная преград своему самоуправству. С этим периодом совпало и дело юного Михаэля Копенгефера. Вот в чем оно заключалось. После двухлетней поездки с образовательной целью по Франции, Фландрии и Англии, юноша, племянник профессора Иоганна Даниэля Гарпрехта, а также родня Филиппа Генриха Вейсензе, воротился на родину в Швабию и поступил на службу к герцогу Вюртембергскому в качестве актуария. Очень рослый, с лицом смуглым, смелым, с ярко-синими глазами, при темных волосах, 23-летний юноша оказался братом Магдален Сибиллы. Из путешествия он вывез пылкие мечты о человеческой свободе и человеческом достоинстве и ярую ненависть ко всякому деспотизму. Все эти юные, по-весеннему незрелые, бесхитростные мечты о более справедливом и гуманном общественном порядке и обновленном государственном строе неудержимо бурлили в пламенном юноше, чуть не разрывая ему грудь. Жил он у Гарпрехта, пожилой ученый, потерявший жену в молодых годах после нескольких месяцев брака, воспитал племянника, очень тосковал о нем во время его двухлетней заграничной поездки и теперь отдал юноше весь свой запас скупой на слова любви. Путешествие научило Михаэля Копенгефера вдвойне гордиться отечественной конституцией, такой либеральной по сравнению с государственным строем других германских княжеств. Правда, он был наслышан о военной автократии герцога католической Вюрцбурса и хозяйственной еврея, но одно дело читать об этом в письмах и брошюрах, а другое самому вариться в этом котле, собственными глазами видеть наглое порабощение, откровенный издевательский произвол.